Глава третья. Проснулся я от внутреннего толчка. В палате никого не было, сквозь высокие окна лился тусклый сумеречный свет. Небо как будто было затянуто серым покрывалом. Внутри головы раздался голос того, Дениса. «Я хотел бы поговорить с тобой перед тем, как уйду. Ведь я и так не увидел особого смысла в дальнейшем существовании. А после того, как ты рассказал о тех ужасах, что ждут меня, да и всех остальных, в будущем, я окончательно утвердился в мысли, что ничего хорошего от жизни ждать не стоит. Подожди, мы можем попытаться изменить все, переделать историю. А я не хочу ничего менять. Девушка, которую я любил и люблю сейчас с другим. И что самое страшное, счастливо. Страна, где я родился и вырос, через несколько лет начнет превращаться в нечто ужасное. И один человек ничего не сможет изменить. Поэтому я ухожу. Как и собирался. Прощай». Внутри головы, а может где-то в невообразимой дали вселенной, с печальным тихим звоном лопнула тоненькая струна. Сердце пропустило один удар, другой. «Стиснуть зубы и сжать кулаки, стиснуть зубы и сжать кулаки, стоять!» Воздух стал таким вязким и тяжелым, что невозможно было протолкнуть его через горло. «Стиснуть зубы и сжать кулаки! Стиснуть зубы и сжать кулаки! Назад!» Тело судорожно напряглось в попытке противостоять наливающейся черноте. «Стиснуть зубы и сжать кулаки! Стиснуть зубы и сжать кулаки! Твою с присвистом через коромысло!» Угасающий мозг уловил какое-то движение на самой периферии взгляда. Но было не до разглядывания. «Стиснуть зубы и сжать кулаки! Стиснуть зубы и сжать кулаки! Дышать! Дышать!» Со звуком, похожим на что-то среднее между свистом и хрипом, горло выдавило из себя первый выдох, затем такой же хриплый вдох и снова выдох. «Стиснуть зубы и сжать кулаки! Стиснуть зубы и сжать кулаки!» Сердце судорожно ёкнуло, потом еще раз, еще. «Стиснуть зубы и сжать кулаки! Стиснуть зубы и сжать кулаки!» Тьма перед глазами стала рассеиваться. Появились плавающие очертания стен, потолка, окон и чудесного сверкающего облачка прямо перед глазами. Оно начало увеличиваться, и в какой-то момент я очутился внутри него. Стало легко и спокойно. Воздух уже не рвался клочьями из легких, сердце стучало спокойно и уверенно. Сознание коснулось легкое, как дуновение летнего ветерка, мысль: «Спи, все будет хорошо». Очнулся от негромкого разговора. Не открывая глаз, по голосам определил доктора и Дарью Александровну. «Дашенька, это действительно из ряда вон выходящий случай. Такое бывает чрезвычайно редко, а вы молодец. Он ведь только вашими стараниями жив остался. Если бы не вы, свезли бы уже прапорщика в покойницкую». «Да что вы, Михаил Николаевич, я в процедурную шла, сюда случайно заглянула». «Голубушка, да ведь процедурная в другом крыле». «Да не смущайтесь вы так, ничего плохого в этом нет». «Я увидела, что он в одно и то же время и хочет жить, и нет. Как такое может быть?» «И не знаю. Встречу целителя спрошу у него». На этом я окончательно провалился в черный тяжелый сон. Проснувшись, почувствовал себя достаточно бодрым, чтобы сделать одно маленькое, но очень важное дело. «Денис!» На этот раз он откликнулся с секундной заминкой. «Что?» «Сучий потрох! Сам захотел сдохнуть и меня за собой потянул. Обидели бедненького. Девушка не того, блядь, выбрала. А что в тебе есть такого, чтобы тебя выбирали, а? Студентом он почти лучшим был, и что? Кто какую пользу с этого получил? Что ты себе позволяешь? Молчать! Ты и в армию пошел, чтобы легче было помереть, не напрягаясь. Все должны все за тебя делать. Ты ужасался тому, что я рассказывал, а сам ничего не сделал для своей страны, своей империи. Из-за таких ушлепков, как ты, мы проиграем войну. Потому что думать вы будете о своих никчемных жизнях, а не о том, как победить. Не смей так. Ох. Ледяная злость наполняла меня, и чисто рефлекторно я направил ее, как луч фонарика, на то место, где звучал его голос. Теперь ты будешь сидеть и молчать. Говорить только с моего разрешения. Да и то, если я разрешу обратиться. Ты все понял? Да. В голосе были слышны удивление и боль. Не слышу. Еще один выстрел на звук. Уф. Я понял. Понял. Тогда исчезни. И пока я не позову, не появляйся. Пошел.